Примерно в одно время со мной в Америку приехало еще несколько бывших советских кинематографистов. Слава Цукерман, Михаил Богин, Борис Фрумин, Юра Нейман, Генрих Габай, тот же Яша, еще кто-то. Но в то время, когда вся кинематографическая Америка говорила о захвате Голливуда венгерской мафией, мы старались попасть в американский кинематограф только в одиночку. И не попал никто. Глава 6. 23 мая 1996 года. 23 мая 1996 года в Москве, в вестибюле Центрального дома кино, оркестр играл мелодии песен «Тополя, тополя», и я спросил у тополя. Вдоль стен расположились выставки зарубежных изданий моих книг, а также российских, пиратских и легальных. Это по случаю презентации издательством АСТ, семитомного собрания сочинений вашего покорного слуги, я отчитывался перед московской публикой за 17 лет, проведенных в эмиграции. Вечер открылся приветом из прошлого, 10-минутным бобслеем из моих фильмов, в который вошли самые памятные сцены с участием Баниониса, Печерниковой, Соломина, Ивашова, Кононова, Прохоренко, Чеханкова, Лановова, Ниеловой, Жданько, Караченцева, Евдокии и Любы Германовых и других кинозвезд. Затем актриса театра «Шалом» Марина Голуб сыграла сцены из спектакля «Четыре чемодана в Шереметьево-2», поставленного по роману «Люба Жид», после чего Юлий Гусман, директор Дома кино и знаменитый, как говорят в Соединенных Штатах Америки, телеперсоналити, поведал залу об интимных делах нашей с ним биографии, о том, что мы оба бакинцы и даже жили на одной улице. И, наконец, железным голосом диспетчера Шереметьевского аэровокзала радио объявило: «Объявляется посадка в самолет, следующий рейсом 220 Москва-Вена. Пассажиров просят пройти на посадку». И Гусман выпустил меня на сцену. За несколько дней до этого он уговаривал меня позвать на этот бенефис моих друзей-актеров, чтобы они раскрасили вечер своими скетчами, песнями и конферанс. Но я не согласился. «Это мой вечер», — сказал я самонадеянно, — «и я буду на сцене один». «Весь вечер?» — ужаснулся Юлик. «Ты с ума сошел? Ты не знаешь этот зал. Это же киношники, самые жуткие зрители. Их не проймешь ничем. Даже Жванецкий не смог удержать их в зале весь вечер». «Юлик», — повторил я упрямо, — «ты дал мне на вечер этот зал, и это будет мой вечер. Точка». Но теперь, когда я оказался один на один с огромным на 1200 мест залом, и со всех мест на меня свысока смотрели глаза привередливых московских кинозрителей, тут даже моя отстоявшаяся в эмиграции российско-еврейская наглость и приобретенная за рубежом американская самоуверенность покинули меня. Я сказал: «Дорогие друзья, добрый вечер. Вот уж не думал 17 лет назад, уезжая, что когда-нибудь буду снова стоять на этой сцене. Последний раз я стоял тут, дай бог памяти, да, ровно 20 лет назад на премьере фильма «Несовершеннолетние». А еще говорят, что жизнь лучший драматург. Ей-богу, я бы себе никогда не позволил такого примитивного драматического хода. Выгнанный с позором предатель Родины возвращается преуспевающим юбиляр. Бру, какая пошлость. Ну ладно. Раз уж судьба вернула меня в этот зал,